Глава 4. Альдар. Альдар никогда не любил королевство Вертморт. Что 200 лет назад, что сейчас, он считал его отвратительным местом. Единственное, что поменялось за годы, это обстановка в королевском дворце. За прошедшие столетия она стала еще более вычурной и помпезной. В ожидании короля Альдар уселся на трон и щелкнул ногтем, сколупнув позолоту с подлокотников. Отвратительная работа. Его собственный трон изо льда был выполнен не в пример более искусно и изящно. «Охр!» — вошедший в тронный зал Август IV, увидев незваного гостя, хотел было позвать стражников, но стоило Альдару поднять на него взгляд, как король сразу же умолк. «Альдархин? Какой сюрприз!» Услышав обращение, Альдар поморщился. Каждый раз, когда кто-то где-то произносил исковерканную форму его имени, магия срабатывала так, что Ледяной это чувствовал. Не сильно, почти неуловимо. Но чем чаще оно повторялось, тем отчетливее становился зов. Он научился жить с этим, не обращать внимания и даже различать зовущих. Последнюю сотню лет он почти не откликался к тем, кто жил за пределами вверенного ему севера. Алекса, без устали твердящая его имя несколько часов кряду, стала одним из исключений. Король, бросившись к двери, торопливо крикнул: «Никого не впускать, меня не беспокоить!» Захлопнув дверь, он замялся, оглядывая повелителя севера и не зная, что сказать. Очевидно, его смущало как то, что гость явился без приглашения, так и то, что Ледяной занял чужой трон. Усмехнувшись, Альдар лениво поднялся с места, неторопливо приближаясь к своему визави. «Чем обязан?» — нервно выдавил из себя Август, оглядываясь на дверь. «Помнится, в прошлый раз ты был куда больше рад мне», — хмыкнул повелитель Севера. «Как дела с Лантарией?» Альдар невольно улыбнулся, вспоминая, как на этом же самом месте король Вертморта просил его о помощи, когда соседнее государство без объяснения войны атаковало границы. Обычно он не вмешивался в войны людей, но тут решил слегка отойти от своих принципов. И теперь это ему пригодилось. «Ну что ты, я рад?» «Для человека твоего статуса врёшь ты отвратительно», — поморщился Ледяной. «Но я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лживую лесть. Хочу получить долг». Во взгляде Августа мелькнуло облегчение. Он сразу же подобрался, тон сменился на деловой. «Готов оказать любую услугу, я слушаю». «Что ты знаешь о Таккартонах?» «Княжеский род. Мне сообщили, что глава семьи недавно скончался от болезни сердца. Осталась вдова, дочь на выданье и малолетний наследник». Слегка растерянно отозвался Август. «Покойный князь был не самой популярной личностью, как я понимаю. Мне нужно, чтобы ты позаботился о его жене и сыне». Король нахмурился, явно обдумывая сказанное, но к его чести вопросов не задал. «Князь Таккартон был дружен со многими фамилиями, входил в совет. Я могу взять его семью во дворец, мальчик получит лучшее образование, а княжна составит блестящую партию, о княжне речь не идет. Только вдова и ребенок». Чуть повысив голос, перебил Ледяной. Он сам не заметил, как при мысли о возможном женихе для Алексы в груди вспыхнуло раздражение. «Могу я поинтересоваться?» «Нет». Альдар рявкнул так, что его наверняка было слышно далеко за пределами тронного зала. Его реакция ничуть не оскорбила короля, а наоборот, лишь развеселила. На губах Августа расцвела отвратительная понимающая улыбочка, которая взбесила так гордившегося своей выдержкой повелителя Севера еще больше. «Что ж, в таком случае могу дать королевское слово, что позабочусь об этих двоих. Прямо сейчас отдам соответствующее распоряжение». «Отлично», — сквозь зубы процедил Ледяной, пытаясь обуздать вспышку гнева. «Только помни, какая бы информация ни всплыла об их папаше, на женщине и ребенке это никак не должно отразиться. Он считал, что давно утратил способность к ярким эмоциям, и вот, меньше чем за сутки, какая-то девчонка сумела разбудить в нем то, что он давно считал отмершим за ненадобностью. Теперь можно не сомневаться, что Август попытается призвать его снова, если в Вертморте что-то случится, Но, как ни странно, сейчас владетеля это практически не волновало. Как не волновало его и то, что станет с отцом девушки. В конце концов, сделку он заключал, обещая спасти лишь мать и брата, и большего делать не собирался. Переместившись обратно на север в свою вотчину, он первым делом в образе дракона облетел небольшую деревушку, в которой оставил Алексу. В том, что там девушка будет в безопасности, можно было не сомневаться. Никто из живущих на подвластных ему землях не посмеет тронуть ее, ведь на ней его метка. Мысли вновь скакнули на странное и чудовищное недоразумение, что случилось, когда Альдар поддался соблазну и прикоснулся к ней. Незримые узы соединили их, вырисовывая узор, подобный тому, что носят на своих браслетах помолвленные влюбленные. Как это случилось? Альдар понимал, что, скорее всего, ответ был на поверхности. Все из-за событий 200-летней давности, которые было так мучительно вспоминать, и память о которых он так бережно хранил и лелеял. Кто бы мог подумать, что магия сыграет с ним злую шутку? И почему именно она? Из всех девиц мира, к которым он приближался за эти годы, раздражающая, избалованная, все еще влюбленная в убитого им же жениха, врать сам себе Альдар не любил. Он ревновал, но не потому, что Алекса была ему дорога, нет. Просто сейчас она принадлежала ему, а свое он хранил бережно и не привык отдавать. Пусть Саймон уже не доставит проблем, но это не значит, что повелитель Севера потерпит, если девица, будучи с ним, в мыслях будет представлять какое-то ничтожество. Клацнув зубами, владетель попытался отвлечься. Сосредоточиться не удавалось. Он все никак не мог почувствовать свою добычу. Как же все-таки не кстати это навязанное обручение. Вначале Альдар собирался отправить ее домой сразу же, как только зачатие состоится. Явиться к ней через 9 месяцев, забрать ребенка и больше никогда не видеть его мать. Теперь же условия изменились. Наконец, втянув морозный воздух, он уловил ее запах. Вот только к нему примешивался еще один. Хадшева задница. Как он мог не подумать об этом? Резко крутанувшись, Альдар пошел на снижение. На небольшой площадке между домами, рядом со священным валуном, стояла Алекса. Вокруг собралась целая толпа, но помочь они не могли. Шапка на ней была разодрана, шуба свисала клочьями, а со всех сторон ее окружила сотня мелких зверьков, одновременно пытающихся на нее взобраться. «Проклятые хатши!»